и надо отметить, что она довольно забавная. Извини, я не знала, что ты ищешь Алекса. Рози. Что? Ты что думаешь, что я рассказываю о своей личной жизни каждому, кого удается найти в интернете? С кем я вообще разговариваю? Алекс. Это Беттани. Рози. Беттани? Алекс. Беттани Вильямы. Помнишь меня? Рози. Какого черта ты делаешь за домашним компьютером Алекса? Алекс. Ах, ты не в курсе. Алекс ничего тебе не сказал, да? А я думала, вы все друг другу рассказываете. Но ты не переживай. Я постараюсь как можно более точно пересказать все твои чудные истории. Думаю, они его повеселят. Удачи тебе на новой работе, Рози. Пусть Алекс сам с тобой объясняется. Кстати, он сейчас работает на моего отца и получает хорошие деньги. Если у тебя все так плохо, попроси его. Может быть, он даст тебе взаймы. Связь с Рози прервана. Глава 35. Добро пожаловать в дублинский чат. Развелся и доволен. В настоящий момент в чате находится 5 человек. Лютик входит в чат. Разведенка 1. Да пошел он в жопу! Лютик. Всем привет! Травка. О-ля-ля! Вот это правильно, разведенка 1. Неуверенная. «Ну что ты говоришь, разведенка один? Ведь он и так уже ушел. Как я могла его отпустить? Это я во всем виновата. Я такая дура!» Лютик. «Эй, всем привет! Вы меня видите?» Разведенка один. «Прекрати, неуверенная! Сколько можно ныть? Каждый вечер одно и то же. Слушать тошно. В чем ты виновата?» Ты что, силой запихала его в автомобиль и повезла в ту гостиницу, а потом стащила с него штаны и положила сверху на эту бабу? Неуверенная. Ну, не надо, разведенка один, перестань, пожалуйста, перестань. Конечно, я этого не делала, одинокая. Но зачем такие подробности? Не издевайся над ней. Разведенка один. Я не издеваюсь, я помочь хочу. Вот видишь, неуверенная, в чем же ты тогда виновата? Лютик. Что-то ничего не получается. Эй, эй, эй! Дурацкое устройство. Вы меня видите? Неуверенная. Я все думаю. Может, я слишком на него давила из-за денег? Вы знаете, сейчас все так дорого, а когда дети пойдут в школу, придется покупать учебники и школьную форму. На это нужна куча денег. И я все время говорила, что нужно больше зарабатывать. Ведь мы жили очень бедно. Так что, может быть, я все-таки виновата, как вы думаете? Одинокая. Я тебя умоляю, неуверенная. Травка. Все, на сегодня с меня хватит. Разведенка один. Забудь о нем. Он просто подонок. Пошел в жопу. Лютик. Вряд ли это будет вам интересно, но я выскажу свое мнение. Судя по тому, что я услышала, работа тут ни при чем. Твоего мужа больше волновали другие делишки, с работой никак не связанные. Травка. О-ля-ля, привет, Лютик. Разведенка один. Правильно, Лютик, пошел он в жопу. Неуверенная. «А ты уверена, Лютик?» «Одинокая». «Я с ними согласна, неуверенная». «Привет, Лютик, познакомимся?» «Травка». «Сколько можно, одинокая? Ты всех распугаешь этим дурацким вопросом. Они сразу думают, что ты предлагаешь что-то неприличное». «Одинокая». «Ну, извини, у меня просто такая привычка. Я не виновата, что кто-то пугается». «Травка». Заполни инфу, Лютик. Лютик. Что-что? Разведенка один.